Глава 462. Демонесса Джисян. Как только слова слетели с губ Мэнхао, он окончательно исчез в пламени Феникса. Как вдруг огненная тотемная татуировка на теле Мэнхао ярко вспыхнула, клин клином вышибают. Пламя ярко полыхнуло и сразу же объело огненного Феникса. Мэнхао стояло в море бушующего огня, словно воплощение существа из преисподней. Взмахом руки он заставил появиться образ могучего дерева. Оно слилось с морем огня, резко усилив яркость и температуру пламени. Мэнхао взмахнул рукавом и послал огонь в сторону Джао Юлани. Двигалось пламя с невероятной скоростью. Джао Юлани моргнуть не успела, как пламя оказалось рядом с ней. Она нахмурила свои изящные брови и взмахом руки вызвала небольшой белый барьер. Барьер быстро раскрылся и в мгновение ока полностью окружил её. В следующую секунду море огня обрушилось на барьер, но так и не смогло пробиться сквозь него. Глаза Мэнхао холодно блестели. Холодно хмыкнув, он вызвал металлический тотем и соединил его силу с морем огня. На Джао Юлань посыпались капли жидкого золота, и вновь для защиты ей пришлось использовать белый барьер. Только в этот раз золотые капли начали растекаться по поверхности барьера. В мгновение ока защищающий девушку барьер полностью скрыли золотые капли, которые соединились в золотую сферу. Это произошло прежде, чем Джао Юлань успела что-либо сделать. «Ты!» – воскликнула она. Мэнхао молниеносно вылетел из моря огня и оказался прямо под белой сферой. Быстрым движением руки он заставил золотую сферу начать вибрировать. С рёвом он вложил всю до последней капли силу, чтобы отправить золотую сферу прямиком в клубящийся туман. «Раз ты так любишь прятаться за этим барьером, пожалуй, добавлю тебе ещё один защитный слой!» Холодно процедил он, пока сфера с Джао Юланью внутри летела к туману в долине. Всё это произошло в один миг. В их поединке никому так и не удалось захватить преимущество, но скорость реакции и смекалка Мэнхао одержали победу. Как только золотая сфера коснулась тумана, тот яростно забурлил. Внезапно из сферы раздался пронзительный крик. Звук был настолько мощным, что даже туман разошёлся в разные стороны. Более того, теперь даже стали видны очертания зданий внизу. По поверхности золотой сферы поползли трещины, и в следующий миг она раскололась. Когда крик ударил в уши Мэнхао, у него загудело в голове. У него из глаз, носа и рта потекла кровь, словно его голову пронзил бритвенно-острый клинок. Голова отказывалась работать, правда, это состояние продлилось всего миг. Как только звук стих, Мэнхао пришёл в себя. Перед ним возникла полыхающая неописуемая жажда убийства Джао Юлань. Её тонкая рука с силой надавила на окружающий его шёлк безглазой гусеницы. С грохотом Мэнхао зашёлся кровавым кашлем, тогда как его самого силой отшвырнуло назад. Но не успел он отлететь далеко, как Джао Юлань опять переместилась к нему. Её руку окружил ореол белого света. Когда она указала на него пальцем, безглазая гусеница неожиданно остановилась. От атаки пальцем у Мэнхао на груди осталась дыра, из которой потекла кровь. Через неё в тело проникли нити чёрного ци, которые начали медленно расползаться по плоти. У Мэнхао зазвенело в голове. Он был абсолютно уверен, что палец не коснулся его. Но ей каким-то причудливым образом удалось ранить его. Чёрные пряди зарывались в его плоть, стремительно высасывая жизненную силу. Лицо Мэнхао потемнело. После ухода из Южного Предела, будь то в Чёрных Землях или Западной Пустыне, его впервые ранили настолько серьёзно. Пока он выкашливал скопившуюся в горле кровь, безглазая гусеница продолжала плести шёлк, без неё Мэнхао уже бы погиб. Вот только он не мог защититься от божественной способности этой девушки. Ему была нужна передышка, хотя бы капелька времени, чтобы вытащить магическое сокровище из бездонной сумки или выполнить магический пас. Но Джао Юлань явно не собиралась ослаблять натиск, а она наступала, вновь подняв на него палец. В этот раз она не коснулась Мэнхао, но он всё равно закашлялся кровью. Кости в левой руке раскололись, а чёрные пряди продолжили расползаться по телу. Жизненная сила утекала настолько стремительно, что даже его волосы побелели. А внутри начал собираться ци смерти. Джао Юлань подошла ещё ближе, её глаза светились чудовищной жаждой убийства. В третий раз она подняла свою тонкую руку. Интуиция Мэнхао затрубила тревогу, предупреждая о смертельной опасности, но тут в его глазах вспыхнул странный огонёк, Из последних сил он набрал полную грудь воздуха и закричал. «Кто ты? Джао Юлань или Демонесса Джисян?» Рука Джао Юлани на мгновение дрогнула. Эта краткая заминка дала Мэнхао шанс. Он знал, что в такой критической ситуации самым лучшим решением было перемещение. Если он в ближайшее время не разберется с ранами, его жизнь может оказаться под угрозой. Однако он не стал этого делать. Когда речь заходила о припасенных на крайний случай спасительных мерах, у него имелась эквилария, а также винное ядро и ци танцующего меча. Вот только за много лет занятий культивацией Мэнхао немало пережил. В этой конкретной ситуации опасность еще не достигла такой точки, где бы ему пришлось воспользоваться одним из своих козырей. Вместо этого он решил потратить этот драгоценный момент на то, чтобы хлопнуть по бездонной сумке. Этим он вызвал источающую силу времени лотосовую формацию мечей. Джао Юлань совсем не ожидала, что там, где любой бы сбежал, Мэнхао решил сражаться дальше. Смеясь в лицо смерти, он сам перешел в наступление. От этого она немного замялась. Их с Мэнхао сила находилась на примерно одинаковом уровне. Ей удалось захватить преимущество только потому, что она застала Мэнхао врасплох. Она хотела атаковать еще раз, но резко поменялась в лице, почувствовав, как начало таять ее долголетие. Растеряв всякое желание дальше атаковать, она тотчас рванула назад. Всего один миг промедления стоил ей 300 лет долголетия. Когда девушка в страхе бросилась бежать, лицо Мэнхао исказило свирепая гримаса. Он быстро забросил целебную пилюлю себе в рот и бросился в погоню. «Теперь мой черед!» – объявил он. Вместе с лотосовой формацией мечей он возник перед Джао Юланью. Он резко завел руку назад, а потом нанес удар ей в живот. Прогремел взрыв. Джао Юланю удалось сдвинуть тело, тем самым избежав повреждения жизненно важных органов. Но у нее все равно брызнула кровь изо рта, а саму отбросила назад. Мэнхао помчался вперед и еще раз атаковал ее лотосовой формацией мечей. В ней исчезли еще 300 лет долголетия. Мертвенно-бледная Джао Юлань продолжала отступать. «Убегаешь? Позволь мне немного помочь тебе!» — саркастично сказал он. Его удар кулаком вновь пришелся в живот, отчего у нее изо рта фонтаном брызнула кровь, а ее еще раз силой отшвырнуло назад. Теперь она оказалась в том же положении, что и Мэнхао ранее. Растеряв инициативу, она теперь не могла даже контратаковать. Напор противника просто не даст этого сделать. Мэнхао залила вспышка, и он вновь переместился к девушке. С нескрываемой кровожадностью он послал шелк безглазой гусеницы в Джао Юлань. Именно в этот момент из ее горла вырвался горестный вой. При этом на ее плечах возникла размытая фигура, очень маленькая, размером не больше ладони. Выглядела она как крошечная женщина, вот только это была не Джао Юлань. С тревогой на лице она пронзительно закричала, от ее крика у Мэнхао все внутри загудело. В приступе кровавого кашля ему пришлось попятиться. Он задействовал всю силу культивации, чтобы заставить безглазую гусеницу метнуть шелк и задушить Джао Юлань. Видя приближение шелка гусеницы, в глазах крохотной женщины на плече Джао Юлани вспыхнул недобрый огонек. «Ты, насекомая, действительно рискнешь вызвать гнев бессмертного?» Внезапно перед Джао Юланью раскрылся причудливый красный цветок, на его лепестках виднелись лица Мэнхао. А потом цветок неожиданно рассыпался на куски. У Мэнхао загудела голова, у него возникло чувство, будто его душа может в любую секунду разбиться. «Бессмертный, что с того?» – холодно фыркнул он. Винное ядро внутри Мэнхао внезапно начало вращаться. С помощью особого метода, запечатанного у него в голове, он выплюнул немного винного ци. Этот ци сразу же начал трансформироваться в поразительную волю меча. Воля меча забурлила, мгновенно накрыв собой весь континент, на котором Мэнхао сейчас находился. Все практики задрожали и непонимающе уставились в небо. На лице крохотной женщины на плече Джао Юлани проступил страх и удивление. «Это же ци танцующего меча бессмертного меча Ханьшаня!» Когда винный ци оказался за пределами тела Мэнхао, внутри него начал сгущаться ци меча. В момент, когда ци меча вот-вот должен был вырваться наружу, небо резко потемнело и мир начал затапливать туман. «Проклятье! Снова эти рабы моста!» Тело Мэнхао застыло, словно статуя, но в этот раз он не полностью лишился способности двигаться. Винный ци продолжал расползаться, как и ци меча постепенно сгущался внутри него. Он по-прежнему мог двигаться, но с большим трудом, словно продираясь через густую грязь. Джао Юлань резко изменилась в лице. Крохотная женщина на ее плече исчезла, а потом и Джао Юлань тоже получила возможность медленно двигаться. Ее глаза тревожно бегали из стороны в сторону. В окутанной туманом долине показалась процессия людей. До ушей Мэнхао и Джао Юлань доносились едва слышимые голоса, пока процессия шествовала мимо них. «Только не говорите мне, что именно здесь обитают рабы моста!» – подумал Мэнхао, наблюдая за выходящими из долины рабами моста. В этот момент он заметил последнего раба моста в цепочке – молодую девушку 15-16 лет от роду. Она неожиданно обернулась и посмотрела на Мэнхао и Джао Юлань. На ее лице смешались безысходность, растерянность и жестокость. Как вдруг ее залила вспышка, и она рванула в их сторону. Нестерпимый холод обрушился на удивленного Мэнхао. Джао Юлань с нескрываемым страхом в голосе обратилась к нему. «Мэнхао, нам надо объединить силы, иначе оба погибнем!»